Гость на радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Вы слушаете радио ВК. У нас сегодня в студии гость. Это генеральный директор кинокомпании «Сибирьфильм» Василий Кузовлев. Приветствую, Василий. Здравствуйте. Василий немножко волнуется, как ни странно, будучи профессионалом, вот он попал на радио и волнуется. Но я думаю, это волнение достаточно быстро пройдет, потому что мы будем говорить сегодня на ту тему, которая вот близка Василию и, наверное, будет близка и многим нашим слушателям. То есть, конечно, мы будем говорить о кино в первую очередь, но и не просто о кино, мы будем говорить о сибирском кино. И не просто о сибирском кино, а о сибирском, ну, таком, прям скажем, патриотическом кино, потому что это фильм, художественный фильм, который снимается вот прямо в данный момент, в настоящий момент, и это фильм на военную тему. То есть там, видимо, и экшен, и в то же время, так сказать, патриотическая тема. Ну, лучше всего мы об этом как раз у Василия спросим. Василий, вот фильм называется «321-я Сибирская». Угу. Что это за идея вообще? Как она родилась? Откуда она взялась? Ну, сам фильм, он основан на реальных событиях. В основном это рассказы ветеранов, это вся информация, которая собрана из записей. А сам сюжет фильма, значит, это бурятская. Два брата. Два брата, значит, один русский, другой бурят. В то время вот русский, который он приемный сын. А, ну вот я как раз хотел спросить, да, понятно. Отец и мать — это буряты, значит, они воспитали его, естественно, он знает язык. Война, попадают на фронт. Старший брат, он уже как бы до этого воевал. А там события, вот, по-моему, я видел в синопсисе, 1942 год, это как раз вот битва под Сталинградом, да? Да, это самая битва. Вот тот момент, если по истории взять, много об этом не говорится, ну, может быть, даже и вообще не говорится. То есть был момент, когда вот наши все сибирские дивизии, и бурятская, и иркутская, то есть были созданы в Сибири, они объединились. То есть как бы командование на то... произошло какое-то событие такое, значит, что раздрайв. То есть, и главное, как командующие, то есть, не могли сориентироваться на месте. И взяли на себя те командиры батальонов, рот, то есть, командование. Пока, значит, ну, какой-то определенный момент. Ну, кстати, да, вот это вот и в фильме они сражались, и в книге, и в фильме они сражались за Родину. Вы помните вот у Шукшина, там как раз вот этот же эпизод исторический описан, как раз отступление. Да, вот, да. И достаточно было все это проблематично, управление войсками, и как раз тоже показано, как простые солдаты, да, простые сержанты. Солдаты, сержанты, там офицеры какие-то совершенно вот такого невысокого командного уровня, они брали на себя ответственность и держали, собственно говоря, вот это вот наступление. Это действительно героические поступки. Это такие вещи. Вот, ну, я, естественно, не буду открывать полностью, значит, какие-то... То есть сюжет основные... вы полностью рассказывать нет, не будете? Нет, конечно, нет. Хорошо. Скажите, а вообще откуда эта идея взялась? Вот как она родилась? Почему взяли именно этот эпизод? Почему вообще взялись вот снимать этот фильм? Ну, это же не просто так, вот вы утром проснулись, как Менделеев, и вот у меня будет фильм. Идея, это, значит, Салбон Лыгденов, есть такой режиссер, сценарист и многое другое. Значит, он сам живет в Бурятии, хотя долгое время в Москве, то есть снимал фильмы свои, и работал и фильмы «Сталинград», зарубежные, и «Мы из будущего», значит, и «Миссия невыполнима». Ну, во многих проектах участвовал. Он вернулся сюда, у него есть и свой фильм, это «Булак», который тоже завоевал много наград. Вот. А идея эта родилась у него, то есть именно по... Встретился с человеком, вот именно с этим бурятом, ветераном войны. И, можно сказать, случайно. И когда он услышал вот этот рассказ, значит, ну, как мы все творческие люди. Если нам что-то... Ну, зацепило. Зацепило, защемило, да. То есть здесь вот на этом начинается уже раскручиваться, рождается какая-то вот идея вот от этого фильма. Тогда задам вам другой вопрос. А как вы встретились вот с этим бурятским режиссером? Ну, тоже случайно. Видимо, пути Господни неисповедимы. Uh-huh. Да. Может быть, ничего случайного нет в этой жизни наверняка. Встретились мы не так давно. Uh-huh. Здесь, в Красноярске. Случайно, можно сказать. А, знаете, ну, как два родных человека. То есть, uh-huh. вот, действительно так и есть. Как будто мы давно друг друга знаем. И ситуация-то у нас жизненная одна и та же. То есть он в Москве какое-то время работал, я тоже по всей России, по театрам и телевидению, и все прочее, в Питере. И тоже все бросил, уехал сюда, в Красноярск. Здесь как бы вообще отошел от истории, от театров, от кино. Ну, вот, и... А тут снова вернуло. Тут снова, да, вернуло. Вернуло, опять же, Москва вернула, мой друг. Uh-huh. Когда мне позвонил, ну, это 3 года назад, Василий, ты чего там делаешь? Uh-huh. Ты, жизнь кипит, давай в Москву, все работать, ну, пора начинать. Я говорю, а, как бы шуткой такой. Uh-huh. Я говорю, слушай, давай ты приезжай сюда лучше, мы снимем фильм какой-то там. Ну, вот с этой шутки все и началось, то есть вот это наша кинокомпания. Ну, а вот эта встреча с режиссером, то есть дала... Работа над фильмом, вот я, наверное, с этого начну, ведется давно, она уже год. Это сбор информации, это историки подключены, значит, это Волгоград работает, там очень большие ресурсы оттуда поступают. И на месте тоже историки, ну, позже, если... У нас, кстати, будет пресс-конференция здесь, это в конце апреля. Там вот эта вся информация. Ну, вот мы как раз будем считать, что мы сейчас ее и анонсируем так немного, пресс-конференцию. Да, хорошо. Да, да. Uh-huh. Вот. А, уже отсняты тизеры по этому фильму. То есть это прошлым летом было. Uh-huh. Uh-huh. Сейчас вот в мае, в начале мая, приступаем к съемкам. Uh-huh. Это уже открытие съемок. Где уже ага. все... А снимать где будете, вот интересно? Ну, в смысле, локации в каких локации местах? Локации выбраны уже. Сейчас как раз вот полное подтверждение идет этих локаций. То есть, опять же, вот эти историки, ага. консультанты проезжают по тем местам, где они выбраны. Это Бурятия, ага. Иркутская область, Забайкалье. Ага. Но, как бы... Так как мы сюда вошли в этот фильм, uh-huh. совместное производство, получается, у нас кинокомпания «Сибирьфильм» с «Манолофильмс». Uh-huh. Да. Если там, допустим, какие-то организации, там сами ребята, допустим, губернаторы подключаются сюда, здесь мы уже как две кинокомпании работаем. Uh-huh. Ну, то есть тогда и красноярская тематика как-то... Да, обязательно. Да? И вот... как бы, чтобы, так как мы сами из Красноярска, было uh-huh. предложение внесено такое, ну, с моей стороны, что Салбон, давай у нас сделаем это. Uh-huh. Сейчас подбираем локации, uh-huh. с Министерством культуры тоже встречаемся. Такой работаем. Вот вопрос интересный, интересующий всегда людей. Батальные сцены там же будут какие-то? Конечно. Здорово. Здорово. Это будет все. Кино. Нет, это действительно, это uh-huh. в основном пиротехника. Это uh-huh. самый... Ну, драматургия, можно как сказать, по, как у Шукшина, вот они сражались uh-huh. за Родину, uh-huh. да? Спецэффекты и все прочее, это уже как вот берем такие мощные фильмы, «Миссия невыполнима», допустим, что-то, uh-huh. такие вещи. То есть самое лучшее, что собрано, uh-huh. он, мы попытаемся в этот фильм. Скажите, вот там уже же существует, вы говорите, раз к съемкам приступает вот некий творческий коллектив, ну, с режиссером, понятно, а актерский состав? Актерский состав, конечно же, будут и московские актеры, uh-huh. уже я не буду пока озвучивать об этом. Вот. Но самое, что интересное, uh-huh. московские актеры, они будут играть роли второго плана. Uh-huh. Главные роли как раз вот все вот эти наши ребята, которые сибирские. Сейчас... Да, сибирские, которые проходят кастинг. Угу. В Красноярске тоже будет кастинг отдельно проходить. там на кастинге у вас есть какие-то особые требования? Я имею в виду там к подготовке к актерской, или там может человек просто быть талантливый, его фактурный, вы его сразу заметили и взяли? Конечно. Такое конечно. Возможно, это, да? Естественно, в основном так и получается. Второй очень важный вопрос. Я понимаю, что фильм военный, конечно, так сказать. То есть в основном, так сказать, мужской состав такой, видимо, задействован. А какая-то романтическая там линия есть в сюжете? Там будут женские роли, например? Есть и женские роли там. Здорово. И, да, ну, я не хочу открывать. Нет, я это понимаю. Все, я все не будет, трогаю конечно, сам сюжет. Я просто пытаюсь фильм. Понять, потому что... А раскастинг, ну, там одни парни соберутся, а кто у нас хочет актрисами быть? Все будет. Девчонки, так что имейте в виду. В общем, у вас есть шанс ворваться в мировой кинематограф, в чем таким вот хорошим, по-настоящему интересным и в хорошем смысле патриотическим фильмом. Гость на радио ВК. Мы беседуем сегодня с генеральным директором кинокомпании «Сибирьфильм» Василием Кузовлевым. Говорим о съемках художественного фильма, который будет называться «321-я Сибирская». Он посвящен событиям Великой Отечественной войны. Понятно из названия, что героями в нем будут сибиряки. Причем фильм основан на реальных исторических событиях. Скажите мне вот еще такой важный вопрос. Это всегда вопрос, я понимаю, возникает. Но фильм – дело такое, кинопроизводство серьезное. Вот, так сказать, Голливуд – место богатое, а мы не Голливуд. Как вот все-таки вам удалось запустить процесс? Ну, процесс, конечно, вы знаете, с миру по нитке, можно сказать. И помогает и Москва, да, то есть по каким-то документациям, которые надо подавать. Вот фильм недавно, то есть, получил, значит, удостоверение это национального фильма. Вот как раз да, об этом хотел спросить. То есть это теперь национальный фильм. Национальный фильм, снимается да. Национальный фильм. Да, это федерального уровня уже. Вот, поэтому тут, конечно, уже и какие-то субсидии, надеемся, подали в фонд кино. Сейчас целую кипу документов. Ну, ждем. Мы с вами вот еще перед программой разговаривали, Василий. Вы говорили, что большое значение вот в подготовке и в работе над фильмом играют, ну, собственно, энтузиасты, волонтеры, или как теперь принято называть. Вот это кто? И что они делают? Например, ну, например, скажем. Знаете, здесь сложно сказать. Вот буквально вот познакомились с человеком. Ну, как-то посидели, поговорили, случайно эту тему затронули тоже. Он говорит, а можно я буду участвовать? Я говорю, ну, да ради бога, конечно. А я вот могу, то есть, ну, предлагают сами. Предлагают сами, а какие-то новые идеи вносят, какие-то новые... Я даже... Ну, какие-то вещи, я понимаю, да, о чем вы говорите. Там, я думаю, организационная работа ведь все-таки большая достаточно, да, и просто какие-то даже мелочи, может быть, где-то надо там в архивах посидеть, может быть, где-то мебель какую-то поискать или там предметы, которые необходимы. Для нашего Красноярска мы уже говорили, что это истории настоящие, невыдуманные в основном все. То есть здесь надо по Красноярску поработать именно наши истории собрать. Те, кто воевал в это время в Сталинграде, вот 42-43 год, наградные листы, может быть, дай бог, кто-то еще живые, какие-то интересные эпизоды. То есть все это мы вставим в фильм. Вот нам помощь вот в этом сейчас необходима. Вот, друзья мои, если вы слушаете сейчас эту программу, то вот обратите внимание, что у вас есть возможность, ну, если не сняться в фильме, то в любом случае поучаствовать в его создании. И, конечно, нельзя сказать, что вам там заплатят за такие огромные деньги, но это не в этом вопрос, на самом деле. Это как раз вопрос в том, что вы приобщитесь к творчеству и свой вклад внесете, потом придете в кинотеатр, скажете, о, а вот этот эпизод, он родился благодаря моему, собственно, участию в этом фильме. Все это будет отмечено, естественно, кто принимал участие, кто помогал. Это все и в титрах будет указано. На ваш взгляд, сколько по времени примерно потребует еще вот создание вот этого фильма? То есть, если вы в мае приступаете к съемкам непосредственно, ну, вот так, очень, конечно, предварительно. Вы имеете в виду съемки? Нет, вообще, вот когда мы сможем вообще пойти в кинотеатр, я это имею в виду. Ну, по оптимистическим, скажем, или по пессимистическим прогнозам. Ну, через года полтора, я думаю, можно будет уже. То есть года через полтора можно ждать фильм, который будет называться «Афишу можно увидеть». Конечно. Кстати, афишу я уже практически видел. Ну, я не знаю, это как бы часть или тизера, или там проекта, но вот у нас на сайте как раз находится. Вот очень красивая такая... Ну, логотипчик. Логотипчик, да, лицо красивое такое, мужественное. Это вот, да, это атмосферно очень. Вот людям, которые бы захотели принять участие каким-то образом, помочь в создании проекта, им вообще как вас найти там? Вот, где-то есть какие-то координаты? Ну, скажем, ВКонтакте, по-моему, у вас есть группа, да? Ну, ВКонтакте есть небольшая группа. В принципе, я сильно не афиширую ее. Да и как-то... Вы считаете... А как же вас тогда найти? Вот, Василий. Ну, не знаю, как-то. Да. Находят? Кто хочет, да, находит. Понятно. Нет, на самом деле, тогда я продам, простите меня, ради бога. Есть группа, так и называется, «Сибирьфильм», ВКонтакте, и желающие, так сказать, ее найти, он ее обязательно найдет. Так что, друзья мои, имейте в виду, что есть возможность внести свой вклад в развитие не просто кинематографа, а сибирского кинематографа. Гость на радио ВК. Продолжаем наш разговор с генеральным директором кинокомпании «Сибирьфильм» Василием Кузовлевым. Василий, у меня есть еще вот другая область интересов, что ли. Поскольку я так понимаю, что в студии существуют и другие проекты, в частности, документальные фильмы. Вот об этом можете что-нибудь сказать нам? Ну, есть и документальные фильмы, и телепередачи, которые мы делаем. Вот по документальным конкретно фильмам, название, тема, потом, я так понимаю, что они где-то участвовали в каких-то фестивалях, там, конкурсах. Ну, участвовали, делали. Ну, здесь более как бы художественно, можно сказать. А, не... все-таки не документальное. Ну, понимаете, я вот, как сказать, документальный. То есть документальный, мы привыкли видеть это вот факты. Но это не игровой, какие-то. Скажем, нон-фикшн такой, не игровой. Но в какой-то степени он все равно игровой. А что за фильм это? Давайте вот уточним. Ну, это «Помилованный Богом», вы этот имеете в виду? Или какой-то? Да, наверное, да. Да вы знаете, получилось так, что, в принципе, эта идея, я встречался с Владыкой, вот на встрече, значит, как бы было предложено одним из сотрудников, то есть он привел меня на эту встречу, Школгину создать. Именно при храме, ну, пока вот это все в процессе переговоров, а, к сожалению, сейчас Владыка в отъезде какое-то время, и была идея просто помочь фестивалю, как «Сретенская свеча» проходит в Красноярске у нас. Ну, кому-то подсказать какую-то идею, как более художественно все это отобразить именно вот тем церкви. А я живу сам в Кедровом. У нас тоже есть свой храм. Батюшка замечательный. Ну, как-то вот мы общаемся, и я ему предложил, говорю, почему бы нам, вам не поучаствовать тоже? То есть в качестве героя? Нет. А ну, как? В качестве участника как храма. А. Как храма, да. А история-то, которую мы сделали, «Помилованный Богом», это реальная история. А о чем она? Знаете, получилось очень интересно. Я поздравляю, еще прихожу, значит, и детей, как Дед Мороз, с Новым годом. Ну, бывает такая-то... Ну, это нормально. Все актеры, да, как бы немножечко хотят... Без этого нельзя. Да, хоть один раз в жизни поиграть. Без Деда Мороза, да. Вот. Я приходил к ним уже много лет. И, значит, в какой-то момент, прошлый год, я пришел, значит, а подарок младшему не купили. Да, то есть матушка меня встречает, говорит, вот у нас нет подарка. Я говорю, ну, давайте как-то, может быть, какую-то игрушечку. Ну, совсем маленький еще был ребенок. А потом, только вот когда идея фильма, вот я говорю, давайте о ваших детях. Это многодетная семья, у них, значит, молодцы ребята. Значит, я говорю, давайте о ваших детях. Вот мне о маленьком мальчике. Там глаза, вот смотришь, действительно такая глубина вот читается. Я тогда еще не знал этой истории. Uh-huh. Взрослый человек, как будто вот, общение с Богом какое-то. Ну, это действительно uh-huh. такая глубина. И матушка мне рассказала историю, что uh-huh. действительно произошло с этим мальчиком. Оказывается, еще при рождении он уже был на том свете практически. Uh-huh. Ну, физиологические отклонения. И всю эту жизнь он на грани. Uh-huh. То есть, если не сделать операцию, он умрет. Если не сделать операцию, вот эти все 4 года, uh-huh. если он живет, будет дальше жить, не будет. Но сейчас, слава Богу, все нормально. Uh-huh. Ну, такая вот идея, значит, у меня родилась сделать о этом мальчике. Вот этот фильм. Ну, не знаю, наверное, удачно получилось. Ну, заняли, то есть они же подали на конкурс на этот, этот фильм. Ну, первое место получил. Вот мне нравится ваша скромность. Ну, как это... будто как бы случайно. Ну, не, да. Я понимаю, что вы стремились-то не завоевывать первое место, вы стремились, в общем-то, просто рассказать историю. Да, да, конечно. Я, в принципе, не собирались никаких мест. Ничего. Ну, тем не менее, я вас поздравляю. Вот я считаю, что такие вещи, они как-то, если они получаются, то, соответственно, ну, надо отмечать это. Ну, может быть. Потом, вот на самом деле, согласитесь, я немножко отвлекусь, вот вообще, когда мы говорим об участии в конкурсах, то, конечно, есть такое желание у людей, на мой взгляд, знаете, поучаствовать, какую-то там, не знаю, побрякушечку себе повесить, там, диплом очередной на стену приклеить, или потом это использовать в коммерческих целях. Это я сейчас не про вас, я-то понимаю, что эта история не про вас. И вот как бы с этой стороны думаешь, ну, а зачем вот эти все конкурсы, это действительно какая-то, знаете, поощрение, может быть, какой-то гордыни там и так далее. А с другой стороны, знаете, нет, я вам что хочу сказать. А как людям ориентироваться? Да-да, здесь вы правы. Вот я не отношусь, скажем, сфере кино. И угу. я должен понимать, ну, вот там какие-то фильмы, там верить на слово никому нельзя. Угу. В аннотации верить нельзя. И я смотрю, думаю, что раз какой-то жюри, серьезные люди сидели, смотрели, объявили этот фильм, там, допустим, вот, призером, ну, надо обратить на него внимание. То есть, по сути дела, они обращают внимание зрителей вот на эту работу. А дальше мы уже делаем собственные выводы. Понравилось, знаете, не понравилось. Это как вон, Оскар вручили, половине не понравилось, другой половине понравилось. Главное, что все посмотрели. Знаете, какой у меня ориентир? Да. Я всегда на свои, ну, на такие встречи, на мероприятия приглашаю свою жену. Отличная речь. То есть это человек, который мне скажет всегда правду. Она у вас с критическим мышлением. Ну, она тоже творческий человек у меня. И то есть, если я смотрю какие-то вещи, я смотрю, общаюсь с человеком, то есть она видит все. И вот это все она мне потом рассказывает. И причем бывают такие моменты, которые действительно не очень приятные. Но они полезные. Это вам повезло, Василий. Да. Понимаете? То есть, вот это самый большой критик. Просто она смотрит, сильно повезло. Да, не за жюри, не за кем-то там, а вот именно за залом, допустим, наблюдает реакцию зала. Может подойти у кого-то спросить что-то. Действительно очень... Это здорово. Вам действительно повезло. Вот у вас еще целый ряд каких-то таких проектов поменьше, я так понимаю. Это вот там новости из-за стола. Из-под стола. Из-под стола, прошу прощения, да, из-под стола. Звонок юристу. Это что за проекты, так, если вкратце сказать? Как-то надо кинокомпании зарабатывать, если честно. Отлично. Поэтому мы придумываем передачи, телепередачи какие-то, пытаемся. То есть сотрудничать с телеканалами, как производственная база. Прекрасно. И еще один вопрос. Вот у вас есть такая идея, называется она «Школа кино». Ну, эта идея родилась еще, можно сказать, в том году, в начале. Школа кино по обучению ребят и, опять же, по участию в наших проектах, эти все ребята, ну, начиная от 6 лет, по крайней мере, чтобы хотя бы дети умели читать уже. Потому что школа – это какие-то задания домашние даются. Здесь же и актерское мастерство, и сценическое движение. Ну, все, что проходит в институтах, я говорю, в институтах. Не... Это очень важно. То есть это, конечно, уже, но именно заточено под детей. чтобы это было понятно им. То есть они будут получать профессиональные навыки. Но не в том плане, как вот человек пришел, ему выдали информацию, выдали на голову, он их отрабатывает. Он дальше начинает, как актер, допустим, если он... То есть он участвует в процессе? Конечно, да? Конечно. Вот даже, ну, даже вот сейчас вот этот проект нашего фильма, люди со стороны приходят, просто талантливые, или, допустим, там, ну, типаж какой-то подошел, да, вот он, ну, человек не умеет, и будут проводиться мастер-классы, обучение, а режиссеры будут работать, значит, техника речи, естественно, ну. Но этот проект пока как проект, или он уже действующий? Вот школа. Школа? Да. Ну, мы, в принципе, мы работаем уже. Вы работаете, конечно, с людьми, да? Да, мы, ну, работаем. Вот это важно. Да, мы, и, вот, по крайней мере, новости из-под стола, это вот один из направлений. А, где дети отвечают на взрослые вопросы, именно глазами детей. Интересно. Да. И, кстати, посмотреть новости из-под стола можно тоже в группе ВКонтакте, которая называется «Сибирь фильм», ну, правильно? Ну, либо на телевидении. Центр, ну, либо на телевидении, центр, да. Да, центр Красноярск. На ТВС, по-моему, это, да? Центр Красноярск. Центр Красноярск. Да, да, рабочего дня. Да. Ну что ж, друзья мои, вот, пожалуй, время нашей программы подошло к концу. Да, я вижу... Генеральный директор кинокомпании «Сибирьфильм» Василий Кузов очень обрадовался, потому что ему действительно вот неуютно здесь, наверное, потому что ему гораздо уютнее на съемочной площадке. Я надеюсь, что фильм этот, мы все-таки дождемся, увидим его, и я верю просто в то, что он нам понравится, потому что тема, ну, очень важная и по-настоящему интересная во всех отношениях. Я говорю о фильме, который вы сейчас снимаете, который называется «321-я Сибирская». Спасибо большое, Василий, что пришли к нам, что рассказали, и желаю вам творческих успехов, и, надеюсь, не в последний раз встречаемся и разговариваем. Спасибо, и вам тоже спасибо. Всего доброго. До свидания. Гость на радио ВК.